Ты можешь бить меня, пока я не потеряю сознание. Но я могу сказать только то, что знаю. Я Уэбли Олден, миллионер и плейбой. Я действительно ничего не помню, а... Заткнись. На этот раз Слоберс не шутил. Я не знаю, куда ты клонишь, но все равно это не сработает. Говори, где эти пленки и негативы того фото, что Олден делал в ночь своей смерти? Я посмотрел на него, потом на Бифа. В ночь, когда он был убит? Я говорил медленно. Вы имеете в виду не сегодняшнюю ночь, нет? На несколько секунд воцарилось молчание. Оба сидевшие со мной на заднем сиденье выглядели озадаченно. Наконец Биф сказал: «Слушай, Слоберс, а он в своем уме?» «Он, наверное, что-то затевает». «Да, может быть, это ловушка». «Но какая ловушка? Он же у нас в руках, так?» «Не знаю. Мне говорили, что этот ублюдок очень хитер». «Правильно говорили, Биф, он что-то затевает». «Эй, Вилли, — спросил Биф, — эта газета еще у тебя?» «Да, — сказал Вилли, — лежит на сиденье». Он протянул назад газету. Биф поднес ее к моему лицу и включил плафон на потолке. В правом нижнем углу страницы я увидел заголовок: «Последние почести, отданные местному миллионеру». Я прочел заметку. В ней описывались похороны Уэбли Олдена, состоявшиеся вчера. Я подумал, совсем недавно. Либо они похоронили не того, либо... «Это правда?» — спросил я. «Брось, Скотт. Это для всех, кроме тебя, правда. Но и тебе лучше побыстрее начать считать это правдой». «Скотт?» Что-то тихонько заворочилось у меня в голове. «Вы хотите сказать Шел Скотт? А то как же, черт тебя дери!» Слоберс наклонился и уставился мне в лицо. «Или ты собираешься утверждать, что ты и Шелла Скотта не знаешь, частную ищейку?» Я вздохнул. «Так вот я кто такой. Шелл Скотт, частный детектив. Я отправился на поиски Шелла Скотта, и через 2500 километров я его нашел. Господи, я его нашел!» «Послушайте, — сказал я, — я свалился с дерева, треснулся головой и ничего не помню о себе, в том числе о вас, обезьянах». Слоберс сказал: «Это амнезия? Это когда, — сказал Биф, — и еще это надувательство. Он просто не хочет ничего говорить. Большой хитрован». Слоберс опять повернулся ко мне. «А теперь поговорим о Пейдж энд Пейдж. Ты почему расспрашивал об этой шлюхе? Почему, а, Скотт?» «Насколько мне известно, мне никогда не приходилось слышать ни о какой Пейдж энд Пейдж». Опять молчание. Машина свернула с магистрального шоссе на боковую дорогу, где почти не было движения. Биф и Слоберс время от времени передавали друг другу бутылку виски, а потом пустую бросили ее на пол кабины. Она упала около моей ноги. Потом Слобер сказал: «Давай отделаем подлеца как следует. Может, он тогда заговорит?» Стараясь изменить тему, я сказал: «А о чем заговорить? Кто из вас, умники, придумал такой способ разговаривать?» «Это Эд придумал, паренек». «Эд? Ты скажешь, что ты и Эда Грея не знаешь? И нас?» «Правильно». «Тогда позвольте представиться», — сказал сосед, отвратительно улыбаясь. «Меня зовут Биф Боф». Примечание. Непереводимая игра слов. Пиф-паф. Конец примечания. «Такого имени не бывает». Он наклонился ко мне поближе. «Меня зовут Биф Боф». Он сказал это таким тоном, что я ему поверил. Он продолжал: «А это Слоберс О'Брайен. Ведет машину Уи Вилли Олес. Это имя тоже тебе ничего не говорит?» «В голове моей гудит, но этого имени я не знаю». «Скотт», — ухмыльнулся Слоберс, — «нас предупреждали, что ты опасен, как сосуд с огнем. Но мы из тебя сейчас этот огонь выпьем». Тут вмешался Биф. «Я слышал, что когда ты получаешь удар по голове, который делает тебя полуидиотом, бывает, что другой удар все ставит на место, память возвращается». Он хохотнул. «Давай поможем Скотту». Я думал, что он шутит. Но он треснул меня по голове дубинкой, а Слоберс добавил с другой стороны. В мгновение ока я вспомнил о множестве вещей, но главным образом о том, как уже досталось моей бедной голове, а потом — пустота. Я вернулся из ниоткуда. Прошло какое-то время. Я лежал, пытаясь по частям собрать свое тело в нечто целое, выбирая эти части из кучи, валявшейся на полу машины.